Глава 282. Задержание. Закон яда. Еще один из самых редких законов, в котором можно получить просветление. Человек, который мог бы использовать закон яда, считался бы одним из самых смертоносных убийц, когда-либо существовавших. Причина в том, что большинству из них не нужен реальный физический контакт, чтобы отравить кого-то. Просвещенные люди, знающие закон яда, могли смешивать яд с воздухом по своему усмотрению, и никто этого не замечал. А так как это закон, а не мирской материал, то лечение от него также не такое простое. Из того, что Ворон мог сказать, Люси отравила своих подчиненных каким-то нейротоксином, который она могла активировать по своему желанию, ну, а то, что они были без сознания от этого, возможно, просто побочный эффект. Этот нейротоксин мог проникнуть так глубоко, что касался самого их сознания, разрушая его и превращая в марионеток Люси, которые она могла использовать, чтобы заставить их следовать ее воле. Такова сила эксперта по ядам, которая, как оказалось, тоже понимает закон яда. Атака Ворона заставила Пауля и Люси улететь довольно далеко от их первоначального местоположения. Это был план, который Ворон придумал, поняв, что Люси может использовать закон яда. Сначала он принял это за закон крови, но когда увидел, что ее приспешники всегда возвращаются из мертвых, даже после того, как расчленили их на несколько частей, он стал уверен в этом. И, честно говоря, он не очень-то стремился бороться с ней, зная это. Их полет продолжался еще 1,5 километра, прежде чем Люси наконец удалось найти рычаг, чтобы выбраться из-под удара и остановить полет. Конечно же, она знала, что остальные друзья этого парня шли за ними по пятам, и их план состоял в том, чтобы отделить ее от ее приспешников, чтобы та не могла использовать их, чтобы исцелить себя. Люси была раздосадована тем, что им это удалось. Лицо Люси было мрачным, она знала, что они уже поняли о ее козыре, который является законом яда. Хотя это могло бы выглядеть так, будто она просто стояла и ничего не делала раньше, правда в том, что она выпускала свою специальную ядовитую смесь в воздух, пытаясь развратить этих детей. К сожалению, они не были затронуты ею, потому что их обволакивал барьер, защищающий команду, и их собственные законы тоже могли помешать ей отравить команду. Говоря об этом, знание того, что эти сопляки могут использовать законы, также раздражало ее до бесконечности. Она не могла смириться с тем фактом, что эти маленькие дети были такими сильными и уже вступили в контакт с глубинными силами природы. Как это вообще возможно? Она сама тренировалась дни и ночи напролет, чтобы достичь царства рыцарей, сумев вступить в него в возрасте 27 лет, что считается довольно молодым по нормальным стандартам. Даже обретение просветления в законе яда, повысившее ее статус в гильдии, было в том же возрасте 27 лет. Она всегда гордилась своими успехами, но эти дети перед ней легко превзошли ее, разбив ее гордость вдребезги. Разве это справедливо? Как только она восстановила равновесие, остальные члены команды догнали их и перегруппировались, чтобы сразиться с ней лицом к лицу. На этот раз Ворон не хотел давать ей больше шансов. «Усильте темп атак, ребята. Мы не остановимся, пока она не упадет». Ворон начал атаковать первым, призывая в небе множество рук и посылая их вниз, к Люси. Земля провалилась, образовав множество кратеров из-за интенсивности атак Ворона. Люси изо всех сил старалась уклоняться, но последующие атаки команды затрудняли это. Пауль постоянно колол землю, выпуская каменные шипы там, куда она собирается ступить, заставляя ее перестраиваться, чтобы уклониться. А еще она также должна избегать жгучего пламени, направляющегося в ее сторону, случайных стрел и ударов молнии, а также неуловимого желтого света, который преследовал ее до бесконечности. Люси чувствовала себя несчастной. Она не могла поверить, что такого настоящего золотого рыцаря, как она, преследует с намерением убить группу сопляков. Что еще более оскорбительно, так это то, что, если бы она наконец не призвала свое золотое оружие, чтобы защитить свое тело, она бы умерла несколько раз от их натиска. «Аркх, вы клятые засранцы и сучки, с меня хватит!» Люси визжала от полного безумия. «Когда я покончу с вами, я позабочусь о том, чтобы мучить вас круглые сутки. Я отомщу вам!» Люси отбросила всякую осторожность вместе с ветром и начала выпускать яд из каждой поры своего тела. Команда забеспокоилась. Они не знали, какой яд она выпускает прямо сейчас, и, честно говоря, судя по леденящим душу вибрациям, которые они получили, просто взглянув на него, они и не хотели этого знать. Ахахахаха, Люси безумно захихикала. «Вот оно. Попробуйте прикоснуться ко мне еще раз, вы, сопляки. Посмотрим, не отравлю ли я вас до смерти». Движимый безумием, темно-фиолетовый яд вокруг ее тела начал распространяться в воздухе. Все, к чему он прикасался, немедленно травилось. Трава, цветы и деревья вокруг нее начали увядать со скоростью, видимой невооруженным глазом. Бедный заяц, который подобрался слишком близко, сразу же умер, и его тело начало гнить, испуская в воздухе отвратительный запах. Вооружение, сейчас. Ворон практически взревел, сам активируя свое. Вокруг его тела проявилась броня, идеально окутывая его своим металлическим блеском. Доспехи ворона напоминали старомодную конструкцию, сделанную из чешуи. Расположение указанных чешуек было неустойчивым, почти как будто они были созданы очень плохо. Но что-то в этих чешуйках казалось странным. Это было почти так же, как если бы они двигались, имея собственный разум. Рыцарское вооружение ворона состоит из шлема, нагрудной пластины, наплечников, боевых поножей, где чешуя более концентрирована, и сапог до бедер. Как только все это появилось, воздух вокруг ворона изменился. Пространство вокруг него, казалось, разбилось, как стекло, а он даже ничего не делал. Это был его закон разрушения, активно защищающий его от ядовитого газа, который испускала Люси. Когда остальные вызвали свои доспехи, аура команды изменилась и, казалось, была связана друг с другом. Каждый из них начал выпускать свой собственный закон, чтобы противостоять сильному яду в воздухе, эффективно сводя на нет отчаянную атаку Люси. «Черт возьми!» Люси выругалась, забыв, что эти дети настоящие рыцари и у них есть собственное рыцарское вооружение. Она также не могла поверить, что эти сопляки довели ее до такого жалкого состояния, даже не выложившись на полную. Люси ненавидела это. Она никогда не чувствовала себя такой побежденной и беспомощной против кого-либо, кроме своего собственного хозяина, который является Витхумом, замаскированным под Аластера. А потом вдруг появились эти сопляки. Ей ничего так не хотелось, как разорвать их на куски, чтобы успокоить свое завистливое и ненавистное сердце. Безумие медленно поглотило ее разум, заставив пренебречь первоначальным инстинктом, который кричал об опасности, и она бросилась на команду. Ее первоначальная атака была сорвана Паулем, который использовал свое копье как дисциплинирующий хлыст, чтобы отправить ее назад. Не теряя ни секунды, он обхватил щит обеими руками и несколько раз ударил по земле, заставив 6 земляных столбов подняться из земли, эффективно ограничивая ее движение. Каждый член команды встал на отдельную колонну. Эллин глубоко вдохнула и выдохнула огонь изо рта, извергая его прямо в тюрьму из столбов. Ее целью была не Люси, а ядовитый газ вокруг нее. Эллин хотела сжечь этот мерзкий газ, чтобы он больше не распространялся. Анна помогала ей в этом, дуя достаточно сильным ветром, чтобы раздуть пламя и не загасить его. Луна также участвовала, выпуская очищенный свет, который активно боролся с токсичной природой газа. Люси визжала от безумия, ей ничего так не хотелось, как сбежать прямо сейчас, но она не могла, потому что Марк бил ее током каждый раз, когда она пыталась сбежать. И даже если бы ей удалось избежать его атак, она была фактически заключена ими в тюрьму, так как Пауль поставил барьер, чтобы помешать ей сбежать. И если ей когда-нибудь удастся сломать барьер, Люси некуда будет идти, так как есть угрожающий серебряный кулак размером с колонну, нацеленный на ее местоположение и который, не колеблясь, обрушится вниз, если она осмелится на побег. С самого начала этой операции целью команды было не убийство, а задержание. Убить ее было последним вариантом. Они хотят сделать все возможное, чтобы взять ее пленной и допросить, так как она имеет довольно высокое положение в их рядах. Через некоторое время, испытав горькую боль подавления, Люси наконец сдалась и сказала, и избита какими-то сопляками. Она упала на землю, потеряв сознание от усталости. Как только они увидели, что она потеряла сознание, Пауль убрал барьер, и ворон спрыгнул с колонны, на которой стоял. Его руки расплывались от создания множества печатей, и золотые надписи поражали ее бессознательное тело. Это позже послужит ограничениями, которые удержат ее от совершения каких-либо опрометчивых поступков, когда они будут выжимать из нее информацию. И поскольку теперь она была побеждена, те, кто был заражен ее законом яда, теперь беспомощно лежали на земле, а их судьбы зависели от рук элитных воинов, которые следовали инструкциям ворона. Глава 283. Беспокойство. Ладно, мы закончили. Вы, ребята, можете отпустить их, нам пора возвращаться домой. Ворон рассказал об этом Элите, которая с готовностью подчинилась его приказу и освободила пленников. Не все куклы Люси умерли, когда она потеряла сознание, некоторые сумели пережить это испытание, но потом стали слишком слабы, чтобы сопротивляться. Тут Ворону пришла в голову замечательная мысль. Один за другим он использовал рабскую печать на каждого из них, эффективно увеличивая число своих шпионов внутри гильдии Черного Занавеса. Поскольку они были сведены к очень ослабленному состоянию из-за закона яда Люси, они вообще не могли сопротивляться воле Ворона, в результате чего их заклеймили рабской печатью. Там было по крайней мере 20 выживших человек, считая предыдущего раба Ворона, теперь у него есть в общей сложности 21 человек, которые отныне будут служить его шпионами. Убедившись, что они должным образом заклеймены и проинформированы о плане, рабы были освобождены и начали свой путь обратно в гильдию. Ворон и его команда уже выжили всю доступную информацию из рабов, но ничего не обнаружили, то же самое и при осмотре самых глубоких частей подземной пещеры. В конце концов, они могли только не торопиться и вернуться обратно в королевство, чтобы выжать информацию из самой Люси. Обратный путь в королевство был относительно мирным. Кроме нескольких раненых, они не потеряли никого из команды воинов, что является поводом для празднования. Группа не торопилась как следует, отдыхая на обратном пути, так как в конце концов нет причин торопиться. Им потребовался день, чтобы вернуться. Их возвращение было встречено золотыми рыцарями, которые немедленно вызвали команду обратно во дворец, чтобы закончить отсчет. Конечно, благодаря массиву Скайнит король и остальные уже знали о результатах битвы, но все же они должны были встретиться с человеком, которого они привезли сюда. По дороге во дворец старый Ли заметил, что Ворон, похоже, глубоко задумался. Старик был озадачен, поэтому он решил спросить его. «Что-то не так, юный Ворон?» Ворон, конечно, был удивлен этим неожиданным вопросом, так как сам не понимал, что погружен в глубокую задумчивость. Он улыбнулся старику и сказал: «Ничего такого, профессор Ли. Наверное, я просто шокирован тем, что эта миссия оказалась проще, чем я изначально думал. Наверное, я зря волновался и недооценивал наши совместные силы, так как в итоге все прошло хорошо». Да, мысли Ворона продолжали крутиться у него в голове: «Все прошло хорошо, даже слишком хорошо, что как-то странно». Старик ничего не знал о его внутренних мыслях, но знал, что у того есть свои заботы. Нельзя быть слишком подготовленным, когда дело доходит до решающей битвы, юный Ворон. На самом деле, лучше, чтобы все закончилось именно так, по крайней мере это показывает, насколько хорошо ты заботишься о людях вокруг тебя. Ворон улыбнулся и кивнул в ответ на слова старого Ли. Затем он решил пока отложить это дело на потом, поскольку есть более неотложные дела, требующие внимания. После завершения отчетов о битве и обеспечения заключения Люси в тюрьму команду и элитных воинов отпустили. Они получили разрешение вернуться в свои дома. Воины были вознаграждены за свою работу, команда же не получила ничего, так как они в этом не нуждаются. Вот так, отдыхая в своих домах, прошел день. Ворон вернулся во дворец вместе с Луисом, так как сегодня состоится допрос Люси. Из-за ограничений, наложенных на нее Вороном, Люси фактически превратилась в простую смертную. Ворон наблюдал за ходом допроса и, используя все возможные средства, им удалось выжать из нее важные подробности. Согласно тому, что она сказала, причина, по которой они хотят построить убежище рядом с королевством, связана с талантом Люси в области закона яда. У нее есть особый яд, который может вытеснить само сознание человека, позволяя ей подталкивать и навязывать тому свою волю и желание, чтобы тот следовал им. Все, что ей нужно было сделать, это поймать нескольких человек, которые забредали в лагерь, отравить их и заставить вернуться. Те, кто был отравлен, станут хищниками, которые будут нападать всякий раз, пока Люси не решит, что все нужные жертвы заражены, и цикл повторится, пока они не смогут эффективно создать псевдоорганизацию внутри, и тогда снова образуется семья, похожая на Морт. Благодаря докладам о битве против нее следователи знали, что-то, что она сказала, было правдой. К счастью, гильдия вообще не знала о существовании Ворона и его команды. Они недооценили рост этих детей, которые разрушили их планы еще до того, как они принесли плоды. Но даже после всего этого Ворон не был удовлетворен. Что-то не давало ему покоя. Что-то было не так, это то, что подсказывали ему инстинкты. И все же он не мог даже пальцем пошевелить. Даже после того, как допрос Люси закончился, Ворон все еще чувствовал себя не в своей тарелке. Да, он и сам знал, что Люси сказала им правду, но по какой-то причине в этой ситуации чего-то не хватало, что заставляло Ворона чувствовать себя очень неловко. «Это действительно все?» – спросил себя Ворон. «Это не может быть правдой, если это действительно так, то непонятно, почему я так себя чувствую». Но она сказала правду и даже рассказала все, что знала. Но что это за тревожное чувство? Ворон нахмурился. «Господи, надеюсь, я просто устал». Поскольку Ворон не мог найти ответа, он выбросил эту мысль из головы и решил провести остаток дня с Луной во дворце. Именно тогда, когда он планировал вернуться домой, тайные тревоги Ворона проявились и наконец произошли. Когда он выходил из дворца, Ворон внезапно почувствовал озноб во всем теле. В его голове зазвенели тревожные колокольчики, крича об опасности и призывая поторопиться. Ворон почувствовал странный тип энергии в воздухе. Это заставило его еще больше испугаться, так как он никогда не чувствовал эту энергию, присутствующую внутри этого места раньше. Он посещал это место регулярно, так что он знает. Не раздумывая, Ворон помчался к источнику энергетических колебаний. Именно в этот момент он наконец вспомнил то, что забыл раньше. Черт возьми, это то, что Луна чувствовала раньше. Что это за энергия? Неужели она преследовала нас всю дорогу сюда? Направляясь к источнику энергии, Ворон также заметил след, по которому он шел. Тропа, по которой он шел к источнику, была ему знакома. Более того, она была совершенно свежа в его памяти, так как это была та же самая тропа, по которой он шел к тюрьме Люси ранее. Черт возьми, черт возьми, черт возьми. Ворон мысленно выругался. Надо было доверять своим проклятым инстинктам. Я знал, что что-то не так, я знал, что чего-то не хватает. Черт возьми, я идиот. Ворон практически бежал в отчаянии к источнику. Он молил небеса, чтобы никто не пострадал из-за его беспечности, но похоже, ему было суждено совершить еще одну ошибку, которая, возможно, погубит все, что ему дорого. По прибытии в тюрьму Люси, где была сосредоточена странная энергия, он увидел там двух человек. Первым человеком была Люси, чьей маски черепа нигде не было видно. Открывая ее несравненный вид, она, казалось, дремала в покое, в то время как несколько слез текли по ее лицу. А другим человеком был никто иной, как король Александр. Он прислонился спиной к стене ее камеры, и по его бледному и нахмуренному лицу было видно, что ему больно. Зеленый дым сочился из его тела, а сам он схватился за правую руку. Ворон был вне себя от ярости. Его убийственное намерение возросло, и рациональность угрожала исчезнуть. На последних проблесках сознания он коснулся знака, связывающего его с Ричардом и Якобом. Он послал им сообщение. «Вы двое, вставайте и поспешите во дворец. Король нуждается в лечении». Ворон практически прорычал им этот приказ. После этого молот материализовался в его руке, и серебряный кулак начал конденсироваться на дремлющем теле Люси. Крепко сжимая молот, он уже собирался опустить его, когда его перехватил золотой меч, принадлежавший никому иному, как самому королю. «Не надо», — с трудом произнес Александр, позволив ворону вернуть себе часть сознания. С бледным лицом он поднял меч и помешал ворону убить Люси. Серебряный кулак рассыпался в ничто, что успокоило короля, но его нынешнее состояние пошатнулось. Он несколько раз кашлянул кровью, заставляя ворона волноваться до бесконечности. Ворон опустился на колени рядом с ним и начал оказывать ему необходимую помощь, чтобы по крайней мере предотвратить дальнейшее распространение яда. Он прижал руки к груди и оказал первую помощь, ожидая Ричарда и Якоба. Тут он снова услышал голос Александра, и его слова окончательно сбили его с толку. «Не обижай мою любимую королеву». Глава 284. Слезы короля. Лицо ворона стало чрезвычайно серьезным, когда он услышал эти слова. Он был потрясен, так как думал, что король попал под смертельный яд Люси, и его разум уже был захвачен. В нарастающем гневе ворона, обращенном не к королю и не к Люси, сработала связка золотых надписей. Некоторые из них использовались для того, чтобы сдерживать Люси даже во сне, другие, чтобы по крайней мере не допустить дальнейшего воздействия закона яда Люси на тело короля. Ворон дал ему несколько пилюль, чтобы стабилизировать его состояние. Затем он снова активировал тюрьму Люси и продолжил сопровождать короля в его покое, чтобы он мог получить надлежащее лечение, как только Ричард и Якоб прибудут. Как только выражение лица короля немного улучшилось, ворон уложил его в постель и подождал, пока они оба придут. Ричард и Якоб вошли вместе с золотыми рыцарями на буксире. Увидев, что ворон осматривает тело короля, они оба не сказали ни слова и начали устанавливать необходимое оборудование, чтобы продолжить лечение. «Что, черт возьми, здесь произошло?» – спросил старик Ли очень обеспокоенным тоном. Они все могли видеть, что состояние Александра было не очень хорошим. Несмотря на то, что ворон оказал ему первую медицинскую помощь, его брови все еще были нахмурены и изредка можно было видеть струйки зеленого дыма, вырывающиеся из его правой руки. У ворона не было причин лгать, поэтому он рассказал им все, что произошло до их прибытия. Когда они услышали, что король называет Люси своей любимой королевой, их лица заметно исказились. «Это плохо», — заявил старик Ли. Он пал жертвой яда, этот безрассудный дурак. Почему он вообще решил навестить ее один, даже зная, что она может сделать? Леона сплюнула. Мариль ничего не сказал, но быстро вышел из комнаты и взял роль охраны на себя, наблюдая за тюрьмой Люси. «Давайте сначала сосредоточимся на лечении», — серьезно заявил ворон. «Старшие, мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, убедитесь, что новости о текущем состоянии дяди не покинут это место. Мы не можем позволить себе волновать массы сейчас». Старый Ли и Леона кивнули, полностью соглашаясь с его словами. Затем они вышли и постарались сообщить людям, которые видели их раньше, чтобы они ничего не говорили об этом вопросе, иначе будут серьезные последствия. Затем все трое приступили к лечению короля, делая все возможное, чтобы придумать лучший способ для его выздоровления. Они использовали все, что было в их арсенале, чтобы вернуть прежнее состояние короля. К сожалению, им было суждено потерпеть неудачу. Сначала они спорили, отрезать ли королю руку или нет. В правой руке короля сосредоточена большая часть яда, и отрезать ее было бы логичным решением, поскольку это предотвратило бы его дальнейшее распространение по телу Александра. Они могли бы просто отрастить ее в любом случае, скормив ему пилюлю восстановления конечностей. В конце концов они не сделали этого сейчас, так как в теле короля все еще было немного яда. Они пересмотрят эту идею, как только выведут весь яд в правую руку короля, так как они не смогут вылечить его с помощью пилюль, которые у них есть. Дело не в том, что они ничего не сделали. На самом деле здоровье короля было восстановлено до прежнего состояния. Тем не менее они ничего не могли сделать, кроме как постоянно кормить его лекарствами, чтобы держать яд Люси на расстоянии. Яд Люси покрыт законом яда. Он чрезвычайно эффективен в разъедании организма. Это весьма прискорбно, так как навыки ни у кого из трех не достигли необходимого уровня, на котором они могли бы состряпать что-то, что аннулировало бы даже сами законы. Ворон постоянно стискивал зубы, обвиняя себя в том, что не доверяет своему инстинкту и вызвал этот сценарий. Он хотел прийти в ярость, лично пройти в тюрьму Люси и покончить с ней навсегда. Но его рассудительность удерживала его в узде, он сосредоточился на том, что сейчас важно, поскольку Люси все равно не сможет сбежать из своего заточения. Позже король пришел в себя, заставив ворона насторожиться и поспешно спросить о его состоянии. Однако король даже не беспокоился о своем собственном теле. Как только он проснулся, его первыми словами были: «Надеюсь, ты не убил ее, иначе я бы обвинил тебя в измене». Ворон был озадачен, он не знал, что сказать или сделать. Он пришел в отчаяние, думая, что король, должно быть, действительно стал слугой Люси. «Похоже, ты недооцениваешь меня, дитя», — сказал король. Последняя половина его слов потрясла сердце ворона. «Неужели ты думаешь, что я, король последнего королевства Хивен, поддамся разъедающей разум природе мелкого закона?» Глаза ворона сузились так же, как у Ричарда и Якоба, и все, что они могли сделать, это неотрывно смотреть на короля, пытаясь переварить то, что он только что сказал. «Ворон, у меня есть свет рядом. Пока существует мой свет, он будет освещать мою дорогу и показывать мне истину, стоящую за всем. Следовательно, мой рассудок остается нетронутым и совершенно не подверженным влиянию каких-то мелких уловок». Король улыбнулся, да так, что ворон чуть не расплакался. «Да, как он мог забыть? Александр, король, свет королевства. Его закон света защищал его от любого вида контролирующих разум недугов из-за его врожденной очищающей природы. Сделай мне одолжение, приведи ее сюда», — сказал Александр слабевшим голосом. Ворон колебался, но, похоже, в этом не было необходимости, так как в дверь его комнаты ворвалась Леона. Она держала бессознательную Люси на руках, ее лицо заливали слезы, она встретилась взглядом со слабевшим Александром, казалось, спрашивая ответов. За ней следовали огорченные старик Ли и Мариль, которые тоже казались несколько смущенными этой ситуацией. «Алекс!» — крикнула Леона королю, явно отбросив всякие формальности. «Мне нужны ответы. Что, черт возьми, происходит? С помощью какого колдовства ты заставил нас забыть о ней и почему твоя новая пленница так похожа на нее? Выкладывай!» Ворон был ошеломлен возмущением Леоны. Он догадывался о том, что происходит, и мог только наблюдать за этой разворачивающейся сценой. Леона грустно улыбнулась, он поманил ее к себе и сказал: «Пожалуйста, положи ее рядом со мной». «Не буду». Леона выстрелила в ответ, словно бросая вызов королю. «Я отказываюсь». «Нет, пока ты мне все не расскажешь. Как я могу вам сказать, если даже я сам не знаю, что происходит?» — заявил король в своем ослабленном состоянии, явно опечаленный всем происходящим. «Если бы я не увидел ее лица, я бы тоже ничего не вспомнил. Из всех людей, Леона, именно ты должна понять. Знаешь, я бы ни перед чем не остановился, чтобы сохранить всех, кто мне дорог, в целости и сохранности. А еще ты знаешь, что за женщина Элизабет?» Слова короля глубоко тронули сердце Леоны. Она знала, что его слова были правдой, но не могла усидеть на месте. Ее эмоции были в хаосе, и она хочет получить ответы. К сожалению, очевидно, что никто в этой комнате не смог бы ей их предоставить. Сдерживая эмоции, она положила бесчувственную Люси рядом с Александром. Как только ее спина коснулась кровати, слезы Александра водопадом хлынули наружу. Ворон мог бы поклясться, что никогда не видел Александра таким плачущим даже в прошлой жизни. Он даже представить себе не мог, что увидит подобную сцену. Александр провел пальцами по спящему лицу Люси. Его глаза наполнились слезами, но на лице появилась улыбка облегчения. «С тех пор, как я вернулся, у меня всегда было неприятное чувство, что чего-то не хватает», — Александр заговорил, словно разговаривая сам с собой. «Оно продолжало терзать мое сердце. Но как бы я ни искал его, я так и не узнал, что же это такое, пока не увидел тебя». Король держал Люси за руку, и с того момента, как их пальцы переплелись, на их груди появился странный знак, видимый всем, кто был свидетелем этого события. Золотые рыцари чуть ли не рыдали от одного вида этого знака. Тем временем, челюсть ворона широко раскрылась, так как он был слишком хорошо знаком с этим знаком. «Знак роковой любви», — сказал он, задыхаясь. «Упомянутый символ – это утраченное искусство древности, появившееся еще до золотой эпохи. Записи были немного запутанными, но в основе своей знак роковой любви, как говорят, благословение Бога эмоций двум людям, которые любят друг друга. Неясно, что может сделать сам знак, но ворон знал, что он никак не может быть подделан, что в основном подтверждало, что Люси, или Элизабет, как ее называл король, действительно жена Александра и королева этого королевства. Но ворон все еще пребывал в замешательстве. «Всего горстка, не так ли?» Король невесело усмехнулся про себя. «Что ты сделала на этот раз? И почему ты стерла и мои воспоминания о тебе тоже? Разве ты не знаешь, как это больно для меня, для наших детей? Почему ты покинула нас, моя дорогая королева?» Глава 285. «Прошлое короля. Кашель, кашель, кашель, ваше величество». Все чрезвычайно встревожились, когда Александр внезапно закашлялся. Как и ожидалось, хотя он и не стал марионеткой, яд все еще вредит его телу. Ворон уже был рядом с ним, он использовал все возможные средства, чтобы подавить действие яда вместе с помощью Ричарда и Якоба. Когда они исцелили его, король внезапно взял ворона за руки и заговорил с ним. «Пожалуйста, дитя, если ты можешь чем-то помочь ей», — сказал он слабым и измученным голосом, — «сделай это. Мне все равно, что ты будешь делать, просто верни ее, пожалуйста. Я знаю, что по крайней мере часть ее все еще там страдает от этой боли. Пожалуйста, спаси мою королеву». Ворон сдержал слезы, прикусив губу. Он решительно кивнул головой и попросил Ричарда, а также якобы, следить за состоянием короля. Затем он перешел на другую сторону кровати и осмотрел тело Люси. «Нет, Элизабет, чтобы посмотреть, может ли он что-нибудь сделать». Как бы то ни было, ворон все еще в замешательстве. Каким образом их враг превратился в их королеву? Почему ворон ничего о ней не помнит? Почему Луна никогда не рассказывала ему о ней? Как получилось, что она оказалась в гильдии Черного Занавеса? И почему кажется, что она никого из них не узнала, когда ворон и команда привезли ее сюда? И все же ворон должен был сделать все, что в его силах. Затем он посмотрел на Александра и сказал: «Что ты можешь рассказать мне о ней, дядя? Потому что, Честно говоря, у меня действительно нет никаких воспоминаний о ней. Я даже не знал, что королева всей еще жива. Я предполагал, что она мертва, так как никто из вас не говорил о ней раньше. Король Александр немного помолчал, потом вздохнул и сказал: «Я не знаю, как ей это удалось, но мы можем заверить тебя, что она действительно Элизабет Гринвуд, королева и мать моих детей». Ворон промолчал и позволил королю рассказать их историю. «Я до сих пор помню, как в юности мы с Аластером были близки. В каком-то смысле мы были почти неразлучны», — меланхолично заметил король. «Мы прикрывали друг другу спину в наших авантюрах только для того, чтобы наши родители не ругали нас за непослушание. Все изменилось, когда мы проявили признаки способности к самосовершенствованию. Оказывается, потенциал Аластера был больше, чем у меня. Наши родители пытались предотвратить любую дискриминацию, но, увы, люди вокруг нас были полны решимости добиться его расположения только для самого маленького шанса, что мой брат вспомнит их доброту и приведет их к величию. Тем не менее, я не возражал, что Аластер был лучше меня. На самом деле я был счастлив. По крайней мере, я не буду тем, кто унаследует трон и смогу жить мирной и удовлетворительной жизнью. Я просто хотел простой жизни. Но у судьбы были другие планы. Мы с благоговейным трепетом смотрели, как Аластер проносится через культивационные сферы, словно они были ничем. А я тем временем оставался совсем один. Конечно же, сравнение неизбежно, и поскольку мы родились в королевской семье, сравнения стали еще более очевидными. Но я не возражал против этого. Я остался верен своим желаниям и поддерживал тесные отношения с семьей, хотя даже я мог сказать, что Аластер менялся прямо на наших глазах. Он стал более отчужденным. Я помню, что он был таким же активным и разговорчивым, как и я, но постепенно он изменился до такой степени, что я даже не узнавал его больше. Наша близость в конце концов исчезла, и мы начали относиться друг к другу безразлично, как будто мы больше не знали друг друга. И тогда, когда я начинал чувствовать одиночество, именно в это время появилась она. Король немного помолчал, а потом продолжил. Она происходила из бедной семьи, была тихоней, плаксой и очень невинной леди. Она совершенно не знала, кто я такой, да и вообще почти ничего не знала о том, что ее окружает. Сначала я думал, что она странная, и старался избегать ее, но судьба продолжала пересекать наши пути, и в конце концов мы сблизились. Чем сильнее становилась наша дружба, тем больше я понимал, что она удивительная женщина. Большую часть времени она вела себя как идиотка, но чистота ее сердца не имела себе равных. Настолько, что ей даже удалось приручить самую страшную хулиганку из нашей компании и сделать ее своим телохранителем. Ворон услышал, как Леона фыркнула сбоку, что выдало личность упомянутого преступника. Она вдохновила меня и сделала лучше. Как и многие другие, она хотела достичь большего и принести мир в королевство и его граждан, даже не осознавая, что рядом с ней в буквальном смысле находится принц. Когда она была рядом, я чувствовал, что могу быть кем угодно. Ее любовь к королевству передалась мне, и я начал вести себя как настоящий принц. И, конечно же, учитывая, какое влияние она оказывала на меня, было совершенно очевидно, что я полон решимости ухаживать за ней. Благодаря одной провинившейся даме она узнала о моих чувствах к ней и о том, кто я на самом деле. Ну, она знала о первом, а не о втором. Она спросила меня, почему я скрываю от нее свой истинный статус, и я ответил, что это потому, что тогда я не был настоящим принцем. В конце концов мы выросли, и Элизабет ответила мне взаимностью. Именно в этот момент я почувствовал, что моя жизнь достигла своего пика. Я был невероятно доволен всем, что у меня есть, и не мог просить большего. Единственное, что мне оставалось, это создать с ней семью и наслаждаться оставшейся жизнью вместе с Элизабет. К сожалению, этому не суждено было случиться. Лицо короля начало меняться, когда он продолжил свой рассказ. Это было во время его коронации в качестве официального наследного принца. Я привел Элизабет и моих друзей, чтобы поприсутствовать на церемонии. Мой план состоял в том, чтобы познакомить ее с семьей, а потом рассказать о своем желании жениться на ней. Я уверен, что мои родители не были бы против этого, и предположил, что Аластер тоже не будет, так как живет лучшей жизнью, чем я. Я ошибался. Это случилось сразу после церемонии, когда я представил им Элизабет. Все было в порядке, пока я не отправил Элизабет домой и не рассказал семье о своих планах жениться на ней. Как и следовало ожидать, мои родители были рады за меня и поддержали мое решение, но внезапно Аластер возразил и также выразил желание жениться на ней. Я был потрясен, даже в самых смелых мечтах я не ожидал, что такое развитие событий возможно. Мои родители были также озадачены, как и я, но именно мой отец спросил об истинных намерениях Аластера. Аластер никогда не знал, кто такая Элизабет до этого, но он настоял на том, чтобы жениться на ней, что раздражало моего отца. В конце концов он отклонил заявление Аластера и посоветовал ему подумать о том, как он себя ведет. Я думаю, Аластер эти слова не пошли на пользу. Он ушел, не сказав ни слова, и через несколько дней его уже не могли найти. Я думал, что это конец, но похоже нет. К сожалению, мои воспоминания после этого момента несколько размыты. Я помню только, что мы с Аластером часто ссорились. Я много раз проигрывал, но после каждого боя заставлял себя быть сильнее. Наши родители умерли из-за стресса, вызванного тем, что их дети пытались убить друг друга и, честно говоря, с этого момента мои воспоминания об Элизабет были практически пустыми. Все, что я мог вспомнить, это то, что она была рядом со мной во время каждой битвы. И по мере того, как я становился сильнее, мне в конце концов удалось победить Аластера в бою. Раны, которые я нанес ему, были так велики, что он был вынужден покинуть королевство, но не раньше, чем поклялся отомстить мне и моему народу. Я занял трон и стал следующим королем. Я все еще мог вспомнить обрывки воспоминаний об Элизабет в этот момент. Я помню радость, которую мы испытали, когда впервые обняли Балмунга, но я не осознавал, что мои воспоминания о ней тускнели. После рождения Луны я вообще ничего не помню. Все, что касается Элизабет, исчезло из моей памяти. На самом деле я могу рассказать тебе о нашем прошлом только потому, что сам только что все вспомнил. Я уверен, что есть еще кое-что, чего я не могу вспомнить, но я уверен, что Элизабет должно быть была той, кто вызвал это, заявил король. Ворон молчал на протяжении всего рассказа короля, внимательно прислушиваясь к его истории и пытаясь найти ключ к разгадке. Он пристально посмотрел на Элизабет, пытаясь понять, кто она на самом деле. Именно тогда он внезапно вспомнил странную энергию, которую она тогда высвободила. После анализа глаза ворона заблестели, и все вдруг стало ему понятно. Значит, она пробудила родословную друида. Глава 286. Поиск, друид, но это... Король Александр заколебался, не совсем уверенный, что думать об этом предположении. Я знаю, что это невозможно, но я уверен, что она пробудила такую родословную по какой-то причине. В конце концов, не каждый может использовать способность стирать память, как это делают друиды. Друиды – древняя раса, рожденная вместе с лесом и умирающая вместе с ним. Все друиды по сути своей близки к природе. Они могли общаться с животными, обладали очень сильной жизненной силой и даже могли в какой-то степени пробуждать силу природы, чтобы помочь им в битве. Я уверен, что она должна была проявить эти качества, не так ли? Все были ошеломлены. Именно Леона заговорила и подтвердила слова ворона. Одной из ее странных черт всегда было общение с животными. Мы всегда смеялись над ней за это, так как не верили, что это возможно, но она неоднократно доказывала нам, что мы ошибаемся. Она также чрезвычайно живуча. Все неглубокие раны, которые она получала, почти сразу же заживали. Было даже время, когда она призывала гигантские виноградные лозы с острыми шипами, чтобы защитить нас от нападения зверей. Так что это в основном подтверждает твои слова, прошептал старик Ли. Друиды, прирожденные пацифисты, насколько мне известно, они часто предпочитают выгонять незваных гостей, а не убивать их. Конечно, если все сводится к этому, то они без колебаний убьют, чтобы сохранить лес. Друиды наделены способностью создавать фальшивые воспоминания или стирать их. Они часто использовали эту способность, чтобы стереть воспоминания злоумышленников о том, что они видели в лесу, или подделать их. Эффект невероятно тонкий, судя по тому, что я знаю. Некоторые говорят, что даже не замечают, что они уже находятся под его воздействием. Те, кто имеет более глубокие связи с природой, могут даже стереть воспоминания о целой стране, если захотят. Никаких записей не осталось, чтобы доказать это утверждение, но разве не в этом суть? В то время как обычный человек может стереть чью-то память, никто не делает этого так, как друиды. Их техника может быть развеяна только тем, кто ее наложил, так что мы никогда не сможем надеяться вернуть то, что она скрывает от всех вас. Но эта ситуация несколько странная, поскольку вы все не должны были ничего помнить, но все же вспомнили. И судя по тому, что вы рассказали мне раньше, королева Элизабет, должно быть, постепенно стерла ваши воспоминания о ней. Насчет того, почему она так поступила, у меня есть кое-какие предположения, но я думаю, что было бы разумнее спросить ее саму. Как только Ворон сказал это, его глаза засветились радужным светом, и из его тела начали исходить яростные колебания энергии. «Ты собираешься?» Мариль даже не успел закончить свой вопрос, как Ворон ответил ему: «Да, возможно, у меня и нет никаких воспоминаний о ней, но то, что вы все так уверены в том, что она королева, доказывает это. Дядя сказал мне, что она там, поэтому я буду искать ее и сделаю все, что в моих силах, чтобы вытащить ее». Сказав это, Ворон положил руку на лоб Элизабет и закрыл глаза. Колебания вокруг него исчезли, и тело Ворона осталось стоять даже после того, как его душа покинула тело. Душа Ворона прибыла в душу королевы. Ему почти сразу же пришлось начать защищаться из-за окружавшей его жестокости. «Что это за ужасная психика?» – прошептал Ворон. «Она окружена ядовитым туманом. Должно быть, это ее защитный механизм. Ну, ее ли? Или Люси? Я должен это выяснить». Его душа начала блуждать по необъятным просторам души королевы. Ворон все еще был в восторге от того, насколько недружелюбна ее психика. Его защита разрушается мощным законом яда, присутствующими внутри, из-за того, что это ее защитный механизм, яд вообще не сдерживается. К счастью, настоящая душа Ворона – это не просто какая-то добыча, ожидающая, чтобы ее сожрали. Душа Ворона – взрослая душа, та самая, которая испытала боль и невзгоды своей прошлой жизни. Да, возможно, сейчас его душа чрезвычайно ослаблена, но этот защитный механизм – ничто иное, как попытка ребенка одолеть его. Ворон отважился еще глубже проникнуть в душу королевы. В конце концов он добрался до места, где ядовитый туман был сконцентрирован сильнее всего. По короткому взмаху его руки дым мгновенно рассеялся, словно уступая ему дорогу и открывая то, что он хотел увидеть. Там он увидел силуэт человека, которого никогда раньше не видел. Этот человек – девушка с фиолетовыми волосами и естественным тоном кожи. На ней было изумрудное платье без рукавов, облегающее изгибы ее тела. Ворон заметил одну вещь – то, что она застряла в клетке, как заключенная. Ее руки были скованы цепью так же, как и лодыжки. Она даже, казалось, испытывала постоянную боль. Когда девушка почувствовала, что рядом с ней находится Ворон, она подняла голову с выражением ужаса на лице. Ворон знал, что эта девушка может узнать его, поэтому не стал прятаться. «Ты, но нет, как ты мог оказаться здесь? Как такое возможно? Он сказал мне, что никто не может прийти сюда. Нет, ты не настоящий, ты, нет». Ворон нахмурился, увидев, как она испугалась, узнав, что он здесь. Он потратил некоторое время, чтобы рассмотреть пейзаж вокруг нее, и как только он это сделал, он заметил несколько вещей. «Ты, должно быть, Люси, я прав?» – спросил Ворон, заставив девушку внутри клетки вздрогнуть. «А ты случайно не заметила кого-нибудь еще, кроме меня? Ну, ты понимаешь, настоящего владельца этого тела?» От его слов зрачки девушки расширились. Она в ужасе уставилась на него, встретив его трепещущий взгляд, который, казалось, видел все насквозь. В этот момент Люси уже знала, что то, что произойдет после этого, будет ее концом. Они уже знали о ней и о другой, и нет смысла отрицать это, особенно перед этим человеком. Его приход вызвал в сердце Люси глубокий страх, похожий на первобытный, и тот говорил ей ни за что на свете не идти против этого человека и убегать так далеко, как только можно. Несмотря на это, Люси уже находится в состоянии безумия. Хотя она и трясется с головы до ног от страха, она не боится умереть. В самом деле, с чего бы ей бояться смерти? Разве это не будет освобождением для нее? Что может быть предпочтительнее вместо того, чтобы быть запертым в этом месте? «С чего ты взял, что я тебе что-то скажу?» Люси злобно рассмеялась, а Ворон с интересом наблюдал за ней. «Что ты будешь делать? Убьешь меня? Давай же! Ты думаешь, я боюсь умереть?» Несмотря на все ее провокации, Ворон ответил хихиканьем, явно не воспринимая слова Люси всерьез. «Какая ты милая и жалкая измученная душа!» От его слов голова Люси пошла кругом. Все, что она могла сделать, это смотреть в ужасе, как Ворон входит в ее клетку, как призрак, без какого-либо сопротивления со стороны окружающих их вещей. В этот момент каждая клеточка ее существа дрожала от страха, говоря ей бежать как можно дальше, но она не могла, так как была прикована здесь. Когда Ворон вошел в клетку, Он присел на корточки и внимательно посмотрел на нее. В его глазах не было ни жалости, ни гнева, только безжалостное безразличие. «В обычных случаях я бы пожалел тебя и, возможно, действительно дал бы тебе смерть, учитывая, что это то, чего хотят все измученные души. Но что-то мне подсказывает, что ты этого и добиваешься. Так вот, я действительно ничего не чувствую к идиотам». Люси не может ничего сказать, она может только пассивно принять то, что говорит ворон из-за страха. Кроме того, в любом случае, это правда, что она хотела, чтобы все это произошло, но теперь сильно сожалеет об этом. «Ты знаешь, чего я хочу, или ты мне все расскажешь, или я открою тебе рот, я не буду долго ждать». Люси не сомневалась, что ворон так и сделает. Он сделал это однажды, и у него не было причин не делать этого снова. Особенно в том состоянии, когда он имел абсолютное превосходство, почему бы ему не воспользоваться этим преимуществом. Хотя Люси это и не нравилось, здесь не было места для дискуссий. Перед ней не просто какой-то простой человек, это скорее древний первобытный зверь, который может не обращать внимания на потуги смертных. В тот момент, когда он вошел в ее клетку, ее судьба была решена. «Здесь ты ее не найдешь», — сказала Люси слабым голосом, заставив ворона нахмуриться. «Когда это бледное чудовище поместило меня сюда, оно тоже искало ее, но даже оно не смогло найти ее. С тех пор я использую это тело как паразит. Этот монстр сказал мне, что дарует мне свободу, как только я найду ее, вот почему он поместил меня сюда. Но я никогда не находила ее даже после стольких лет. Здесь ничего нет. Как я могу найти то, чего попросту нет? Поверь мне, неважно, что ты со мной сделаешь и как усердно будешь рыскать, здесь ты не найдешь того, что ищешь». Глава 287. Встреча. «Поверь мне, неважно, что ты со мной сделаешь и как усердно будешь рыскать, здесь ты не найдешь того, что ищешь». После того, как ворон услышал, что она хочет донести этими словами, его лицо изменилось и стало кислым. «Эта девушка может быть их врагом, но у нее нет причин лгать, особенно в таком ужасном состоянии. Ворон знает, какой эффект производит его аура, особенно когда видишь, как на самом деле выглядела его душа. Если есть кто-то достаточно могущественный, кто способен вселить душу в тело королевы и заставить ее контролировать его, я не могу думать ни о ком, кроме Витхума. Может быть, он сделал это в то время, когда все еще контролировала Ластера. Однако в этом нет никакого смысла. Эта женщина сказала мне, что причина, по которой ее поместили сюда, заключается в том, что Витхун хотел найти оставшееся сознание королевы. Но для чего? Чего хочет от нее этот полукровка? Ее технику стирания памяти? Ее родословную друида? Что бы это могло быть? Ворон нахмурился еще сильнее. «Это плохо, я не могу отвлекаться на посторонние вопросы». Ворон покачал головой и посмотрел на Люси. «Я знаю, что она все еще здесь. Король и другие, восстановившие свою память, прекрасное тому доказательство. А пока я должен разобраться с этим местом для ее неизбежного возвращения». Ворон поднял руку, и весь закон яда в этом месте начал сгущаться у него на кончиках пальцев. Когда мутный туман яда медленно исчез из ее души, из другой его руки потекли золотые надписи, освещая все вокруг. Быстро работая, ворон наложил сильное ограничение на шар с ядом и прикрепил его к животу Люси. Девушка не могла ничего сделать, кроме как смотреть, как он убирается в душе, словно это какой-то пустяк. Проделав все это, он ткнул пальцем Люси в лоб. Это заставило ее потерять сознание и погрузиться в глубокий сон. Ворон вышел из клетки и укрепил ее своими собственными надписями. Это просто страховка на случай, если она попытается сбежать. Покончив со всем этим, ворон сумел хорошенько рассмотреть психику королевы. То, что он увидел, не сделало его счастливым. Она была в плохом состоянии из-за размытия законом яда. Это доказывало, что именно Люси получила знание этого закона, а не сама королева. Это привело к конфликту внутри физической системы королевы. Ее действительно здесь нет. И даже если я верну ее сюда, то сомневаюсь, что она будет в безопасности. Ее психика сильно повреждена, а долголетие было разрушено из-за длительного воздействия яда. Черт возьми, это выглядит не очень хорошо. Ворон попытался отыскать хоть какие-нибудь следы королевы, но ничего не увидел. Даже после того, как он исследовал каждый уголок ее души в поисках хотя бы малейшей зацепки, он ничего не нашел. В конце концов, он мог только вздохнуть от поражения и подумать некоторое время. «Где же она?» – задумался ворон, а потом проследил все до того момента, когда все это произошло. Наконец, после некоторого времени, проведенного в глубоком раздумье, он получил одну важную, но неопределенную подсказку. Его душа вернулась в тело. Когда сознание вернулось к нему, он открыл глаза и увидел выжидающий взгляд окружающих его людей. Он также обнаружил, что теперь здесь еще находились Балмунг и Луна. Судя по выражению их лиц, они тоже чего-то ждали. «Я видел кое-кого, но не королеву», — заявил Ворон, нагнетая атмосферу в королевских покоях. Витхун поместил измученную душу в душу королевы. Мы знали ее под именем Люси. Я не знаю, как долго, но психика королевы находится в плохом состоянии. Лекарств, которые у нас сейчас есть, будет недостаточно, чтобы вылечить ее в ближайшее время. Я погрузил ее в сон, чтобы она не могла контролировать тело королевы, а также позаботился о яде внутри ее психики. А пока будем надеяться, что жизненная сила королевы все еще достаточно сильна, чтобы восстановиться самостоятельно. Но, мама, заикаясь, проговорила Луна, держа королеву за руку и плача от того, что у нее никогда больше не будет возможности поговорить с ней. Ворон схватил ее за руку и сказал: «Еще не время терять веру, принцесса. У меня осталась еще одна зацепка». Глаза окружающих его людей заблестели, и прежде чем кто-то успел что-то сказать, Ворон взглянул на Александра и спросил: «Дядя, пожалуйста, вызови знак роковой любви еще раз». Услышав его слова, глаза короля засияли. «Ты хочешь сказать, что она? Я не знаю, возможно ли это, но это лучше, чем ничего». Ворон кивнул. «Я точно не знаю, как работает этот знак, но это все, что у нас есть. Она не находится в своей душе, но вы все восстановили свои воспоминания, увидев ее лицо. Это очевидный признак того, что она все еще где-то здесь, потому что если бы ее не было, то вы ничего не смогли бы вспомнить. Пожалуйста, призови знак, дядя», — сказал Ворон. Александр не терял времени даром и взял королеву за руку, изливая свои самые глубокие чувства на прикосновение. В том месте, где их руки соприкоснулись, появился знак. Как только Ворону наскучило смотреть на пульсирующий красный знак, он немедленно двинулся и послал свою душу к знаку. Тело Ворона упало. К счастью, Луна была рядом, чтобы поймать его. Александр продолжал держать Элизабет за руку, позволяя знаку оставаться видимым. Все, что они могли сейчас сделать, это надеяться, что Элизабет действительно внутри знака и что Ворон найдет ее. «Аво», — произнес Ворон, как только его зрение восстановилось. Он смотрел на голубое небо над головой, на бескрайнее зеленое поле, где стоял, и на море за горизонтом. Ворон испытывал благоговейный трепет, глядя на все это, и начал бормотать себе под нос: «Неужели я действительно внутри знака? Это выглядит как альтернативное пространство в целом. Почему так? Нет, я не должен отвлекаться. Если такое пространство существует, — сказал Ворон, качая головой, — значит, есть большая вероятность, что королева находится здесь. Тем более, что моя душа смогла войти сюда. Я должен начать ее искать». Затем Ворон начал левитировать в воздухе, пытаясь воспользоваться преимуществом большой высоты, чтобы уменьшить время, необходимое для поиска. Поднимаясь все выше и выше, Ворон всюду искал следы королевы. Он использовал все свои наблюдательные способности, чтобы охватить как можно больше территории. И в конце концов он нашел зацепку. Где-то на востоке, там, где он сейчас находится, есть странный алтарь, сделанный из хрусталя. Похожая сцена происходила, когда он впервые встретил Луну в этой жизни. Без малейших колебаний он немедленно полетел к хрустальному алтарю, словно падающая звезда. Его скорость была так высока, что он прибыл в мгновение ока, и когда он приземлился перед алтарем, это еще больше напомнило ему о первой встрече с Луной. В центре алтаря сидела какая-то фигура. На ней было длинное белое платье с золотым подолом. Ее волосы были заплетены в длинную косу, черты лица были очень похожи на черты лица Луны, и, честно говоря, она даже могла сойти за ее старшую сестру. Ворон не сомневался, что эта женщина — никто иная, как сама королева Элизабет. Ворон ступил на алтарь, желая приблизиться к спящей королеве. Когда он сделал первый шаг, веки королевы дрогнули, и она сразу почувствовала его присутствие. Она встала и немедленно вызвала золотой меч, направив его на Ворона. «Кто ты и как сюда попал?» — зрелый голос королевы эхом отдавался в ушах Ворона. Выказывая признаки мира, Ворон опустился на одно колено и засвидетельствовал свое почтение. «Приветствую вас, королева Элизабет. Меня зовут Ворон Валархард. Я прошу прощения за то, что потревожил ваш сон, но, пожалуйста, поймите, что у меня нет намерений причинить вам вред. Я только хочу помочь вам справиться с вашим нынешним затруднительным положением». Королева немного помолчала. Ворон знает, что она все еще начеку. Зная это, ворон оставался на своем месте, не сдвигаясь ни на дюйм, чтобы доказать, что у него действительно нет намерений причинить ей вред. «Подними лицо вверх», — сказала королева, все еще указывая на него мечом. Ворон сделал то, что она сказала, и увидел, что королева изучает его лицо. Через некоторое время изучения он услышал, как королева сказала: «Я вижу черты Луиса и Евы на твоем лице». Королева опустила меч и неуверенно посмотрела на него. «Но ты так и не ответил на мой вопрос. Как ты сюда попал?» «Хорошо, что моя душа приняла форму моего юного я. Отличная мысль». Ворон внутренне ликовал. Затем он приступил к ответу на вопрос королевы. «Мои поиски привели меня сюда, ваше величество. Король и ваши дети очень скучают по вам. Я должен сделать все, что в моих силах, чтобы воссоединить вас с вашей семьей. Я рискнул, и это окупилось, так как я смог найти вас здесь. Мой муж и мои дети, они помнят меня?» — озадаченно спросила королева. Ворон нахмурился и сказал: «Ваше величество не знает, король, ваши дети и ваши люди вспомнили о вас, увидев ваше лицо». «Что ты сказал?» Глава 288. «Прошлые королевы, что ты сказал?» — потрясенно воскликнула королева Элизабет. Она совсем не ожидала такого откровения. «Ваше величество не имеет ни малейшего представления о том, что происходит снаружи?» — спросил ворон. «Я знаю», — ответила Элизабет, «хотя и с трудом. Я могу видеть только определенные сцены с момента моего прибытия сюда». Элизабет кивнула ворону, чтобы тот успокоился. Она села на скамью рядом с алтарем и жестом велела ворону сделать то же самое. Затем она спросила его: «Не мог бы ты подробнее рассказать о том, что произошло на самом деле? Я бы хотел рассказать вам об этом, но мы немного торопимся. Я просто поделюсь с вами своими воспоминаниями о том, что произошло. Пожалуйста, не сопротивляйтесь мне, ваше величество». Затем ворон направил луч энергии в голову Элизабет. Этот луч содержит воспоминания ворона, чтобы она могла их увидеть, он не причинит ей вреда. Королева немного помолчала, просматривая воспоминания, которые она получила от ворона. В какой-то момент слезы потекли по ее лицу, сильно встревожив ворона и заставив его волноваться, так как он не знал, что делать. «Господи, это все моя вина», — слабо сказала она на своем месте, всхлипывая и прикрывая рот рукой. «Одна ошибка, и я многое упустила. Я не могу поверить, что это было так давно. Мой дорогой муж очень страдал, а мои дети росли так быстро. Моя маленькая дочь не только вылечилась, но даже нашла себе любимого. Даже наш дом демонстрирует признаки процветания». Ворон почувствовал печаль и тоску в ее голосе. В глубине души он чувствовал жалость к положению королевы. Она слишком долго была вдали от своей семьи. «Конечно, любая мать мечтала бы увидеть лица своих детей. Спасибо тебе, дитя», — сказала ему королева, впервые за долгое время улыбнувшись. «Спасибо, что присматриваешь за ними, особенно за моей дочерью. Я сделал только то, что мог. Я хочу помочь вам воссоединиться с семьей», — смиренно ответил ворон. «А также я хотел бы знать, как ваше величество оказались в таком состоянии. Можешь звать меня тетей, дитя. В будущем мы станем родственниками, так что этого достаточно», — сказала королева, заставив ворона снова разволноваться. Она немного помолчала, прежде чем наконец рассказать все со своей точки зрения. «Все произошло из-за моего эгоизма. Ты прав», — сказала она. «Я наполовину друид. Согласно тому, что сказал мой отец, моя мать была одной из оставшихся друидов в этом мире. К сожалению, она умерла после того, как родила меня. Мы с отцом жили в лесу. Он рассказывал мне истории о внешнем мире, и с тех пор у меня появилось желание пойти туда и познакомиться с людьми. У меня была родословная друидов, но она никак не повлияла на мою внешность. Так что даже если я смешаюсь с чистокровными людьми, никто меня не узнает. Отец не хотел, чтобы я выходила из леса. Он боялся, что меня могут использовать в своих интересах, ведь там были люди. Однако вскоре он решил отправить меня в королевство, так как мы узнали, что на наше племя нападет очень сильный враг. Шансы выжить были очень малы, поэтому, чтобы спасти меня, он отослал меня прочь. Когда прибыла в королевство, я уже знала, что наше племя не выживет в этой битве. Прежде чем отослать меня, отец велел мне жить полной жизнью. Он запретил мне жить ради мести и умолял забыть об этой вражде. Но как я могла это сделать? С другой стороны, Я также знаю, что я слишком слаба, чтобы хоть что-то сделать. Поэтому я отложила свой план мести и сосредоточилась на том, чтобы стать сильнее. Я знала, что не смогу сделать это в одиночку. Мне нужны были люди позади меня, мне нужна была помощь. Но кто бы мог подумать, что враг выследит меня даже здесь. У меня появились друзья, и все в моей жизни шло гладко. Я познакомилась и влюбилась в Алекса, и в какой-то момент совсем забыла о мести. Я даже боялась, что мое прошлое будет преследовать меня. Однако я также думала, что прошло слишком много времени с тех пор, как все это произошло, и я искренне надеялась, что кто бы ни был виновником, он никогда больше не появится передо мной. Но похоже, у судьбы на меня были другие планы. Это было, когда Алекс представил меня своим родителям. Мои кошмары вернулись, особенно когда я увидела Аластера, сказала она с ядом в голосе. После моей встречи с семьей Алекса, он появился и раскрыл прошлое, которое я скрывала от всех. Он угрожал мне, с ненавистью произнесла королева, сказав мне, что он сделает все, что в его силах, чтобы граждане возненавидели меня и изгнали из королевства. В этот момент я ничего не могла сделать. Аластер был настолько силен, что его власть над людьми была слишком огромной. Я не сомневаюсь, что он выполнил бы сказанное, но я также не могла согласиться на его условия. Он хотел, чтобы я сказала ему, где находится источник молодости, продолжал Ворон. Он раздраженно потирал лицо. Он мысленно сказал себе: конечно, почему бы ему не поискать эту штуку? Черт возьми, именно. И поскольку ты знаешь об этом, то я полагаю, что ты также знаешь, что я могла бы сделать. Да, Ворон вздохнул, он дарует не только вечную молодость тем, кто отпил его вод, но и содержит концентрированную энергию природы. Его сила настолько огромна, что у человека есть высокая вероятность обретения просветления в законе или получения второго закона после употребления. Да, именно по этой причине существуют друиды, кивнула королева. Наш долг – защищать источник и проверять сущность каждого, кто захочет испить из него. Мы стираем воспоминания тех, кто уже выпил воду из источника, изменяя их так, чтобы они никогда больше не появлялись здесь. Тем не менее, были некоторые люди, которые хотели взять его силой. Я предположила, что оставшиеся стражи пали от рук этих людей. Я планировала унести тайну источника с собой в могилу. Но Аластер давил на меня, чтобы я открыла ему правду. Он даже сказал мне, что убьет Алекса, если я не скажу, где он находится. Кроме того, он заставлял меня выйти за него замуж. Я не могла никому позволить узнать секрет источника, но я также не могла больше скрывать свою истинную сущность по отношению к Алексу. Я знала, что подвергну его серьезной опасности, но я также не могла позволить Аластеру узнать местоположение источника. Алекс помог мне, сказав, что будет сражаться со своим братом, чтобы защитить меня и источник. В тот момент Аластер был слишком силен для любого из нас. К счастью, у моего народа были способы задействовать скрытый потенциал человека. Я использовала это знание, чтобы ускорить наш рост и развитие, пока однажды мы не одержали нашу первую победу над ним. Нам удалось нанести серьезный урон Аластеру, но он сбежал и пропал без вести. Мы думали, что это конец, но нет. Аластер вернулся еще более могущественным, чем прежде. Он не только замышлял убить Алекса, но и угрожал убить наших детей и стереть с лица земли все королевства. Столкнувшись с этой огромной угрозой, я знаю, что только отсрочила неизбежное. Королева грустно улыбнулась. В конце концов, я была бессильна. Я уже смирилась со своей кончиной и умоляла Аластера отпустить мою семью и королевство, сказав, что взамен я пойду с ним. Он согласился, но не был удовлетворен. Я заставила его поклясться небесами. Только после того, как он сделал это, я пошла с ним. Но прежде чем уйти, я стерла все воспоминания о себе. Это постепенное заклинание, их воспоминания обо мне будут исчезать, начиная с самых старых и до нынешних, пока они больше не смогут узнать, кто я такая. Ну, те, кого я никогда не встречала, исключение, поскольку мне нечего у них стирать. Как и обещала, я пришла к Аластеру, но он не ожидал, что я нападу на него и убегу, сказала королева, заставив Ворона нахмуриться. Не пойми меня превратно. Я заставила его поклясться, но сама не давала клятвы. Ворон наконец понял, а королева продолжала. Я ранила его довольно сильно, так как он не ожидал этого от меня. Я знала, что не смогу прятаться вечно, поэтому решила первой добраться до источника и запечатать себя внутри. Если бы я это сделала, он никогда не смог бы добраться до вод, пока я внутри. К несчастью, он перехватил меня, когда я была уже близко к источнику. Я знала, что он сделает все, что в его силах, чтобы заставить меня, поэтому я намеревалась зажечь свою основу культивации и уничтожить его вместе со мной. К сожалению, он сумел остановить меня от взрыва и планировал извлечь мою душу, чтобы прочитать мои воспоминания. Я все еще помню ощущение, когда мою душу отрывали от тела. Я не знала, что произошло после этого. Все, что я знаю, это то, что внезапно появилась яркая вспышка света, и каким-то образом я прибыла сюда.